тоже», — ответил Куля, молодцевато заламывая шапку и подмигивая левой бровью. «Уже так или не так, а у левобережных девчат на улице побываем». Разговор со своими дорожными товарищами привел Мазепу в особенно приятное расположение духа. Лицо его оживилось, глаза заиграли, завязалась беседа. Словоохотливый Куля сыпал остротами и прибаутками. Шрам не отставал от него, только Полий не принимал участия в разговоре. Нахмуривши свои черные брови, он все время сосредоточенно молчал. В глубине души его занимал один вопрос. Почему он, несмотря на все видимое благородство мыслей Мазепы, не чувствует к нему никакой симпатии? Но все в нем не нравилось ему. И его тонкая улыбка, и изящное движение, и отделанная обдуманная речь. «Вот Серко, Багун, Дорошенко — настоящие лыцари, богатыри запорожские. А этот пан, — шептал про себя невольно Полей, — королевский подручный». Казаки между тем подняли лошадей вскачь, и когда солнце перевалило за полдень, им начали уже попадаться изредка небольшие хутора, ютившиеся по большей части в зеленых балках. Это были выселки самых смелых поселян, решавшихся селиться на границах диких полей, где каждый день они могли ждать татарского набега. «Ну, слава богу, вот уж и в землю украинскую въехали», — произнес Куля, снимая шапку и осеняя себя крестом. К примеру его последовали и остальные путники. К вечеру перед казаками показалось довольно большое село. «Ну, вот здесь и переночевать можно будет, и галушечек горяченьких отведать», — обратился Куля к Мазепе, указывая ему на раскинувшееся в балке село. «Было когда-то большое село, да пошарпалы немного татаря». Казаки пришпорили лошадей и через несколько минут въехали в деревню. Улицы в деревне были почти пусты, если не считать нескольких ребятишек, игравших возле трех-четырех хат, да тощих собак, бродивших возле дворов. Всюду виднелись следы ужасного разрушения и пожара. То там, то сям вдоль широкой улицы торчали обгорелые черные дымари, окруженные кучами пепла. Обгорелые деревья протягивали к ним, словно с какой-то мольбой, свои почерневшие корявые ветви. Другие хаты, уцелевшие каким-то чудом от пожара, стояли заброшенные, запустевшие, с выломанными дверями, выбитыми окнами, проломанными крышами. Видно было, что хозяева этих скромных жилищ уже не нуждались больше в их защите. Тощие козы и овечки бродили по заросшим травою дворам, забираясь и в пустые разваленные хаты. Мазепа грустно смотрел на следы этого разрушения. Только подле некоторых хат, видимо, наново обстроенных, копошились маленькие дети и тощие собаки. Мужчин и женщин не было видно на улицах. На стук конских копыт одна молоденькая бабенка выскочила на улицу и, увидевши вооруженных всадников, схватила поспешно на руки небольшого ребенка, игравшего перед воротами, и с громким криком бросилась в хату. На ее крик выскочили другие. Перепуганные, бледные лица женщин свидетельствовали о том, что появление вооруженных всадников приносило им уже не раз страшное бедствие. «Да чего вы, бабы? Ну че лекаетесь? Мы ведь свои. Посланцы гетмана Дорошенко, возвращаемся из Сечи!» — закричал громко Куля, помахивая шапкой над своей головой. Голос его и вид казаков отчасти успокоил встревоженных женщин. «А где же ваши человеки? Ушли куда-нибудь на военный промысел?»